Как получить правильное возбуждение? Мы рассмотрели недо- и перевозбуждение, но пока ничего не сказали о том, что происходит на вершине перевернутой буквы «Ю» в оптимальной области. Венгерский ученый доктор Михай Csikszentmihalyi изучает это состояние уже несколько десятилетий. В книге 1990 года «Поток. Психология оптимального переживания» Csikszentmihalyi пишет о том, что испытывает человек на вершине перевернутой буквы «Ю» в оптимальном состоянии между слишком сильным стрессом и скукой. Такое состояние возникает, когда человек полностью погружен в переживание и время для него как будто останавливается. Пол попал в поток, когда решил сосредоточиться и поискать обходной путь, и пребывал в нем, пока не испугался возможного опоздания. Все мы мечтаем попасть в поток, потому что наградой за это состояние становится прилив энергии. Доктор Мартин Селигман, основатель позитивной психологии, считает потоковое состояние одним из трех главных движителей человеческого счастья, более важным, чем гедонистические радости, связанные с изысканной пищей и хорошим вином. Селигман считает также, что потоковое состояние связано с использованием сильных сторон человека, набора поведенческих стереотипов, которые он освоил так хорошо, что они закрепились в памяти и перешли в разряд автоматических действий. У меня и есть теория о том, почему потоковое состояние так бодрит и столь привлекательно для человека. Представьте, что вы заняты каким-то делом, которое предполагает использование глубоко укоренившихся шаблонов и требует минимальных усилий и внимания. А теперь представьте, что вы используете те же шаблоны, но делаете что-то немного другое, чуть более сложное, чем обычно. Что-то, что вы можете делать, только полностью сосредоточившись. Вообразите, к примеру, что вместо обычной машины вы ведете спортивный автомобиль на гоночной трассе. Кое-какие базовые навыки у вас имеются, вы умеете рулить и переключать скорости, но вам придется уделять этому делу много внимания, потому что некоторые переменные изменились. В мозге при этом возникает множество новых связей, но на надежном фундаменте, потому что у вас уже есть множество готовых связей, которые можно использовать. Результат – всплеск дофамина и норепинефрина, не требующий особых усилий. Приток этих нейрохимических веществ связан с формированием множества новых связей. Химия помогает вам сосредоточиться, а сосредоточенность, в свою очередь, позволяет создавать еще больше новых связей. Возникает спираль положительной обратной связи, и вы чувствуете себя бодрым и сосредоточенным. Подведем итоги. Префронтальная кора головного мозга очень капризна. Для максимально эффективной работы ей требуется оптимальный уровень двух химических веществ в нужной точке среди миллиардов нейронных цепей. Эти химические вещества отвечают за внимание и интерес. К счастью, как вы уже видели, существуют способы вмешаться в этот процесс и в большей или меньшей степени стимулировать собственное внимание и интерес. Чтобы наши теоретические построения стали понятнее, давайте посмотрим, что Пол в этой сцене мог сделать иначе, если бы был в курсе открытий в области исследования мозга.